своих пациентах, их родственниках и просто здоровых людях, Кречмер увидел постепенный переход от ярко выраженной циклотимии через несколько промежуточных вариантов и среднюю норму к ярко выраженной шизофрении. Так были описаны типы здоровых людей – шизотимики и шизоиды, циклотимики и циклоиды. Важно подчеркнуть, что при всей неблагозвучности этих названий речь идет о людях здоровых, нормальных, которые вряд ли когда-либо заболеют психической болезнью. Но если такое все-таки случится, то это будет определенная болезнь, а не иная. Так ни шизотимик, ни шизоид могут не иметь никакого отношения к шизофрении и в действительности чаще всего не имеют. Шизотимик, по Кречмеру, это здоровый человек с некоторым шизофреническим налетом. Шизоид тоже здоровый человек, который, однако, как бы балансирует между здоровьем и болезнью. В обычных условиях он способен нормально жить и работать, и даже достигать немалых творческих высот. Но в сложных неблагоприятных ситуациях у такого человека могут возникать шизофренические реакции. Аналогично, по другую сторону от некой неосязаемой средней нормы стоят циклотимик и циклоид. Но при чем здесь телосложение? Оказалось, что шизотимики и шизоиды чаще имеют астеническую конституцию. Это худые люди с удлиненными конечностями и телом, длинной шеей, небольшой головой, нередко вытянутым четко очерченным носом, контрастирующим с небольшой нижней челюстью. Кожа у них чаще бледная, волосы густые и жесткие. В психологическом плане им свойственна некоторая замкнутость, склонность к абстрактному мышлению. Они могут долгое время увлеченно заниматься каким-то делом, упорно настаивать на своем в дискуссии и вдруг неожиданно забросить свое увлечение, уступить в споре. По отношению к одним явлениям они могут быть обостренно чувствительны, тогда как другие оставляют их совершенно безучастными. Со стороны такое поведение бывает трудно понять. Их реакции почти непредсказуемы, контрастны и порывисты, причем нередко не соответствуют вызвавшей их причине. Среди шизотимиков и шизоидов можно встретить людей, любящих природу и ценящих искусство, с тонким вкусом и тактом, особо уязвимых по отношению к трениям и конфликтам повседневности. Блестящий пример шизоида, как внешностью, так и натурой, видится в образе бессмертного идальго Дон Кихота. Но среди шизотимиков и шизоидов встречаются и холодные, отрешенные натуры, эгоистично сосредоточенные на личных интересах. В достижении своих целей они способны на завидное упорство. Их отстраненность от мира нередко проявляется в остроумной иронии и сарказме. По мнению Кречмера, ученые-шизотимики консервативны, склонны к точным наукам и философии, хотя их философствование порой оборачивается схоластикой. Важно отметить, что описанные свойства могут принадлежать очень разным людям, одни из которых способны вызвать симпатию, другие — неприязнь. Так, в описанной Дюма «Четверке мушкетеров» к явным шизоидам можно отнести симпатичного Атоса. Но к этому же типу относится и малоприятная фигура герцога Ришелье. И в реальной жизни сплошь и рядом можно найти подобные противоречивые примеры. Циклотимики и циклоиды чаще бывают пикниками. Это плотные, ширококосные люди с округлыми формами. Часто у пикников мягкие волосы, они склонны к преждевременному облысению. Несмотря на полноту, они отличаются бодростью и подвижностью, богатой мимикой и жестикуляцией. Настроение этих людей по большей части жизнерадостное. Они всецело отдаются окружающему миру и текущему моменту, легко и открыто идут на контакт. Это, как правило, чувствительные искатели удовольствий и добродушные юмористы. Из упоминавшейся четверки мушкетеров к этому типу относится милейший Портос. Менее четкий, промежуточный тип в классификации Кречмера – так называемый вискозный тип, телосложение которого соответствует атлетическому. Люди этого типа, как правило, спокойные, маловпечатлительные, их отличают сдержанная мимика и жестикуляция. Они трудно приспосабливаются к новым обстоятельствам, перемене обстановки в силу невысокой гибкости мышления. Менее других, предрасположенные к психическим заболеваниям, такие люди иногда обнаруживают некоторую склонность к эпилепсии. Теория Кречмера, очень популярная в Европе в первой половине XX века, впоследствии подверглась небезосновательной критике. Особое возражение встретила исходная позиция Кречмера, взявшего за основу своей типологии склонность к психическим расстройствам. Однако, даже не вдаваясь в научную дискуссию, нельзя не признать, что многие параллели прослежены немецким психиатром довольно точно. К тому же они соответствуют повседневным наблюдениям. Интересно, что другая попытка построить подобную типологию на совершенно иных основаниях привела к очень похожему результату. Американский исследователь Уильям Шелдон обследовал фотографии нескольких тысяч студентов, снятых обнаженными в разных ракурсах. В результате кропотливого анализа фотографий Шелдону удалось выбрать крайние варианты телосложения, максимально не похожие друг на друга. Таких вариантов оказалось всего три. Первый характеризовался общей сферической формой, мягкостью, наличием большого живота, крупной головой, вялыми руками и ногами, неразвитыми костями и мышцами. Для второго были характерны широкие плечи и грудная клетка, мускулистые руки и ноги, минимальное количество подкожного жира, довольно массивная голова. Третий тип олицетворял худой человек с вытянутым лицом и высоким лбом, тонкими длинными руками и ногами, узкой грудной клеткой, хорошо развитой нервной системой. На основании этих типов Шелдон выделил три первичных компонента телосложения, которые получили обозначение соответственно эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный. Эти термины произошли от названий зародышевых листков. Согласно существовавшей в то время в биологии точки зрения, из эндодермы, внутреннего зародышевого листка, развиваются внутренние органы. Из мезодермы, среднего зародышевого листка, развиваются кости, мышцы, сердце, кровеносные сосуды. Из эктодермы, внешнего зародышевого листка, волосы, ногти, рецепторный аппарат, нервная система и мозг. Поражает удивительное сходство выделенных Шелдоном типов с пикником, атлетиком и остеником из схемы Кречмера. А есть ли какие-то параллели в психологических портретах? Да, самые явные. Эндоморф очень похож своими характерологическими свойствами на циклотимика, эктоморф на шизотимика, мезоморф на атлетика вискозного типа. Теория Шелдона тоже не избежала научной критики. Однако идеи Кречмера и Шелдона по сей день преподаются в вузах будущим медикам и психологам, которым необходимы навыки экспресс-оценки качеств человека по его внешности. Отчего же и нам не воспользоваться этими идеями в своих повседневных наблюдениях?